Глава 22. Спрятав телефон, Гуров внимательно огляделся и тут же обнаружил то, что искал. Ключ от номера висел на вешалке рядом с курткой. Гуров взял его, вышел, запер дверь, а ключ положил себе в карман. Затем он вышел из гостиницы и направился вниз, к дороге, ведущей в Тернеаус. Там, возле автобусной станции, стояла девятка, без всяких шашечек и других признаков такси, однако за рулем сидел водитель. Гуров подошел к нему и спросил: «До Тернеауза довезешь?» «Заплатишь, довезу», — отвечал хозяин машины, потягиваясь и уже собираясь включить двигатель. «Подожди, не заводи», — остановил его Гуров. «Я жду звонка. Как только мне позвонят, поедем». «Ладно, жди, дорогой», — согласился водитель. «Только если раньше клиент подойдет, я тебя ждать не стану». «Нет, так не пойдет», — сказал Гуров. «Мне еще в одно место сходить надо, и я должен быть уверенным, что ты без меня не уедешь. Давай сделаем так. Вот, бери 1000 рублей задатка. Если мне в течение часа не позвонят, я никуда не поеду, и 1000 останется твоей. Просто так. Но если за этот час к тебе подойдет клиент, ты попросишь его подождать, и мы с ним поедем вместе. Идет?» «Ладно, так идет», — согласился водитель. «Слушай, а ты случайно не видел? Тут недавно брал машину человек примерно моего роста, черноволосый, на грузина похожий». «Да, был такой», — подтвердил водитель. «Он еще одет легко был. Совсем без куртки ходил. Я еще подумал, что за чудак. Он с Ахметом договорился и уехал». «Понятно», — кивнул Гуров. «А тебя как звать?» «Меня Эльдар», — отвечал водитель. «А меня Лев Иванович. Так вот, Эльдар, вот тебе 1000, и ты меня ждешь ровно час. Засекай». Договорившись с водителем, он быстрым шагом двинулся в сторону подъемника. Сопоставив некоторые факты, он понял, что ему до отъезда обязательно нужно встретиться с бородатым отдыхающим Павлом Яконовым. Гуров рассчитывал, что за час он успеет подняться на трассу, найти там Яконова и поговорить с ним. Однако на самом деле эта задача потребовала даже меньше времени. Едва он подошел к подъемнику, как наметанным взглядом углядел в очереди знакомую бородатую фигуру. Стоя рядом с блондинкой в белоснежном костюме, он что-то ей увлеченно рассказывал. Гуров подошел к туристу и тихо предложил ему отойти чуть в сторону от очереди, чтобы он мог сообщить ему нечто важное. Заинтригованный Яконов не возражал. Они отошли на десяток шагов от подъемника. Прежде чем начать разговор, Гуров внимательно огляделся по сторонам. Нет, людей, которые его интересовали, здесь определенно не было. Правда, у них могли быть неизвестные ему сообщники, и это осложняло дело. Однако выхода не было, приходилось рисковать. «Я хочу вас предупредить о том, что вам угрожает опасность», — тихо сказал Гуров своему собеседнику. «Это что, шутка?» — не поверил ему турист. «Какая опасность? От кого?» «Помните, вы мне рассказывали о людях, которых встретили во время прогулки?» «Да, конечно. Мы, собственно, только об этом с вами и говорили». «Так вот, женщину, которую вы видели в тот вечер, убили». «Ну да, я это знаю. Но при чем здесь я?» «При том, что вы были, по-видимому, последним человеком, который видел ее в живых. Разумеется, если не считать убийцы. А убийцей, возможно, является ее спутник, которого вы тоже видели». «Ах, вот оно что!» — воскликнул бородач. «Значит, мне нужно опасаться того человека, которого я тогда видел. Но я, признаться, его не слишком хорошо разглядел. Было темно. Он все время стоял как-то боком. К тому же показалось, что лицо у него какое-то неприметное. Но хоть как-то вы его разглядели?» «Да, пожалуй, я смогу его узнать, если пригляжусь», — согласился турист. «Значит, надо смотреть по сторонам. И, если я увижу вблизи этого человека, держаться от него подальше». «Правильно, но недостаточно», — поправил его Гуров. «У него может быть сообщник или даже несколько сообщников, которых ни я, ни тем более вы, не знаем. Поэтому мой настоятельный совет вам такой. Постарайтесь сегодня держаться подальше от обрывов, крутых склонов и вообще мест, откуда можно упасть, или где можно получить камнем по голове. Вы прямо как Шерлок Холмс в «Собаке Баскервилей», с усмешкой заметил Яконов. Правда, усмешка у него вышла кривая и какая-то испуганная. Тот, помните, советовал сэру Генри держаться подальше от торфяных болот. «Нет, не помню», — признался Гуров. «Давно не перечитывал. Но всегда, знаете, есть места, от которых стоит держаться подальше». «Но я уже обещал Ирине, что мы скатимся еще раз», — возразил Бородач. «Как я ей объясню, что этого нельзя делать? Вы хотите, чтобы я ей все рассказал?» «Нет, не стоит», — покачал головой Гуров. «Это может ее напугать, и трудно предвидеть, как поведет себя напуганная женщина. А мне, кроме всего прочего, надо, чтобы убийца ни о чем не догадался, чтобы он не понял, что я его раскрыл, понимаете?» «Да, понимаю», — кивнул турист. «Вы не хотите его спугнуть. Но тогда мне надо скатиться хотя бы еще раз». «Хорошо, скатитесь еще раз», — разрешил Гуров. «Только не слишком задерживайтесь там, наверху. Я буду вас ждать здесь, чтобы убедиться, что с вами ничего не случилось. А время для меня дорого. Когда спуститесь, я к вам не подойду, чтобы не светиться еще раз. А вы с вашей спутницей проведите остаток дня где-нибудь в другом месте. Лучше всего в гостинице. Но если пойдете в ресторан, постарайтесь есть только то, что вам гарантированно принесут из кухни. Следите за тем, чтобы ваша пища не побывала в чужих руках. А то эти ребята, которые здесь орудуют, любят подмешивать всякую дрянь в еду и питье». «Хорошо, я буду следить», — пообещал вконец запуганный турист. «А еще лучше, если вы будете питаться только тем, что купите закрытым», — добавил Гуров. «Всякими чипсами, орешками, кальмарами. Это, конечно, пища не слишком здоровая. Зато в нее точно ничего не подмешают, кроме консервантов и красителей. А еще лучше, если вы с вашей знакомой запретесь в номере и не будете из него выходить до самого утра. Это возможно?» «Что ж, это как раз возможно», — откликнулся Бородач, как показалось Гурову, не без энтузиазма. После этого они расстались. Яконов вернулся к своей знакомой, которая стояла теперь уже возле самого начала посадки, и что-то принялся ей объяснять, видимо, о том, что встретил старого знакомого, и они поговорили о каких-то делах, а Гуров не спеша направился к тому месту, куда выкатывались спускавшиеся с горы горнолыжники. Спешить ему было совершенно некуда, ведь ему предстояло дождаться, пока Яконов и его знакомая поднимутся на трассу, наденут лыжи, приготовятся, а затем спустятся. Но и уйти он не мог. Он должен был удостовериться, что с Бородачом, который так вовремя поделился с ним информацией, ничего не случилось. А он чувствовал, что убийца, а скорее убийцы, что называется, закусили у дела и готовы теперь пойти на любое преступление, лишь бы устранить свидетелей. Так что Гуров исправно провел у подножия горы свыше получаса, когда наконец увидел, что знакомый ему человек с опушенной инеем бородой прокатился мимо в сопровождении своей дамы. После этого он с чувством выполненного долга направился назад к стоянке такси. Как раз в это время в кармане у него зазвонил телефон. Гуров поспешно вынул аппарат и убедился, что это звонит лейтенант Косыгов. «Ну что, лейтенант, как дела?» – спросил он, скрывая нетерпение. «Нашли, товарищ полковник», – радостно отрапортовал Косыгов. «Сняли вашего фигуранта». «На машине ехал?» – уточнил Гуров. «Так точно, на частнике. Прямым ходом в минеральные воды». «И что он, сильно ругался, что вы его задерживаете?» «Наоборот, совсем не ругался. Можно сказать, воспринял как должное». «Даже не удивился», – пробормотал что-то вроде «так я и знал», и все. «И где он теперь?» «Где и положено, в КПЗ сидит». «Вы там с ним не очень сурово обращайтесь», – попросил Гуров. «Накормите, если можно. Может оказаться, что он ни в чем не виноват». «Как же так не виноват?» – удивился лейтенант. «А зачем в таком случае бежал? Причем без вещей. Он все вещи в гостинице бросил, вы знаете?» «Знаю, знаю», – успокоил его Гуров. «И все же убийца не он. Сейчас я в этом почти уверен. А что бежал, это у него нервный срыв был. Так что не надо на него давить. Я сейчас приеду и его у вас заберу». «А скоро?» – уточнил Косыгов. «Скоро», – заверил Гуров. «Вот прямо сейчас и выезжаю». Правда, сам он был вовсе не уверен, что ему удастся вскоре выехать. Было у него подозрение, что таксист Эльдар не сдержит слова и уедет, как только подвернется первый клиент. Однако он ошибся. Когда Гуров обогнул последнее здание перед остановкой, он увидел знакомую машину, возле которой топтался какой-то гражданин с двумя сумками в компании женщины в вязаном берете. Водитель Эльдар, завидев Гурова, призывно махнул рукой. Когда сыщик приблизился, он заявил: «Долго гуляешь, дорогой? Клиент уже час ждет, нервничает». «Ладно, поехали», — сказал Гуров, чтобы избежать долгих разговоров. Все уселись в машину, и водитель резко взял с места. Первые несколько минут прошли в молчании, но когда поселок остался позади и дорога пошла по ущелью, гражданин с сумками, он со своей спутницей сидел сзади, произнес, обращаясь ко всем сразу: «Слышали? Вчера на тропе женщину убили». «А как же, конечно, слышали», — отозвался водитель. «Говорят, сняли с нее соболиную шубу и украшений на миллион». «Сама виновата», — заявила женщина в вязаном берете. «Нечего ночью гулять с драгоценностями. Есть такие особы, им никакая опасность нипочем, только бы свое богатство на показ выставить». «А до этого в этом самом месте ее муж разбился, со скалы упал», — продолжил мужчина. «Да, очень печальная история», — поддержал его водитель. «Две смерти за несколько дней, у нас такого никогда не было». «Печально, конечно, но с богатыми вечно такие истории», — сказала женщина. «Или алкоголь, или передозировка наркотиков, или сведение счетов. Светская жизнь». «Нет, дорогая, я с тобой не согласен», — возразил мужчина. «Тут необычные дрязги богачей. Это месть гор. Духи гор мстят нам за неправедную жизнь». И он рыгнул, распространив по салону запах дешевого коньяка. За такими и подобными разговорами прошла вся дорога. И, наконец, из-за очередного поворота показались дома поселка Тернеаус. «Тебе куда, дорогой? В гостиницу?» — спросил водитель, обращаясь к Гурову. «Нет, подвези меня к отделению полиции», — отвечал сыщик. «Где находится, знаешь?» «Знаю, конечно», — сказал Эльдар, уже по-иному посмотрев на своего пассажира. Они подъехали к домику, которое занимало полицейское отделение. При их приближении из дверей показался лейтенант Косыгов. Увидев за стеклом машины Гурова, он приветственно помахал ему рукой. «Сколько с меня?» – спросил Гуров у водителя. «Нисколько, дорогой», – заверил его Эльдар. «Ты мне нисколько не должен. Ты уже 1000 дал. Этого хватит». Гуров не стал спорить и вышел. Машина тут же уехала. «Ну, где ваш задержанный?» – спросил Гуров лейтенанта. «Там, в КПЗ». Косыгов махнул рукой в сторону здания. «Ну, веди», – распорядился Гуров. Они вошли в здание, прошли по коридору, и Косыгов открыл перед Гуровым дверь камеры. Тот вошел. У стены на узкой лавке лежал человек. Когда сыщик вошел, он сел. Это был Абуладзе. «А, это вы», — сказал он, увидев вошедшего, и отвел глаза. «Что же вы, Олег Вахтангович?» — упрекнул его Гуров. «Я ведь вас просил никуда не отлучаться, и вы сказали, что не будете». «Ну, клятвы я никакой не давал», — заметил ресторатор. «Так что честного слова не нарушил. А что до подписки, то вы ее с меня тоже не брали. Таким образом, перед законом я тоже чист». «А значит, считаете, что вас задержали незаконно?» – спросил Гуров. «Ничего я не считаю», – махнул рукой Абуладзе. «Законно, незаконно, какое это имеет значение? В Все равно все плохо. Хуже некуда. Я ведь понимаю, что все улики против меня. Я был заинтересован в смерти Лиды, и куртку мою нашли рядом с местом, где ее убили. Можно и так построить рассуждение, что я и к смерти Игоря причастен. Алиби у меня нет, так что оправдаться мне вряд ли получится. Все, захватили меня ваши шестерки, завертелись. Теперь не остановится, пока в тюрьму не затянут. А уж соблюдались там формальности при задержании или не соблюдались, не так важно. Меня обвинят в убийстве моего лучшего друга и женщины, которую я когда-то любил. Это ужасно. Ужасно. Что ж, причина вашего упаднического настроения понятна, сказал Гуров, садясь рядом с ним на лавку. И некоторые основания для такого настроения, надо признать, у вас есть. Ведь вы еще не все знаете. Вот как? Удивился Абуладзе. «И что же есть такого, чего я еще не знаю?» «А вот что. 2 дня назад, когда Лидия Евгеньевна еще была жива, я был свидетелем эпизода, который нельзя было расценить иначе, чем покушение на ее жизнь, а также на жизнь Глеба Молчанова. Правда? И как же это покушение произошло?» «Это случилось возле тех самых скал, где разбился Семенов, и где позже убили его жену», — объяснил Гуров. Молчанов и Лидия Евгеньевна прогуливались и подошли как раз к этому месту. А я их разыскивал и шел к ним, но находился от них примерно на расстоянии 100 метров. И вдруг на моих глазах сверху, со скал прямо на голову обоим свалился камень. К счастью, Молчанов проявил отличную реакцию и расторопность. Он схватил Лидию Евгеньевну и успел оттащить ее в сторону. Если бы они остались на прежнем месте, оба неминуемо бы погибли. «Поразительно!» – воскликнул Абуладзе. «И как же этот эпизод обличает мою злодейскую роль?» «Когда Лидия Евгеньевна пришла в себя», – объяснил Гуров, «мы все вместе поднялись наверх, и там, на краю обрыва, я обнаружил следы. Кто-то ходил там, выворачивал из наста камень, который потом свалился почти на голову гуляющим. Я эти следы сразу узнал. Это были следы ваших ботинок». «Вот оно что», – медленно проговорил Абуладзе. «Что ж, вот еще один аргумент за то, чтобы сделать меня главным подозреваемым. Интересно, суд будет идти здесь или в Нальчике? В Москве ведь вряд ли. Убийства совершены здесь. В смысле, куда меня будут этапировать?» «Этапировать себя будете вы сами», – отвечал Гуров. «Причем туда, куда захотите. Если захотите забрать свои вещи, то вернетесь назад. А если махнете на них рукой, то можете лететь прямо в Москву». «То есть как?» – удивился ресторатор. «Разве меня не арестуют?» «Никто вас и не думает арестовывать», – заверил его Гуров. «Единственное, о чем я вас попрошу, это не возвращаться в поселок сегодня же. Если вы хотите забрать вещи, то поживите сутки здесь, в Тырныаузе. Потом, пожалуйста. Мне эти сутки нужны, чтобы завершить это расследование и схватить настоящих убийц». «Значит, вы не считаете меня убийцей?» – вскричал Абуладзе, вскакивая на ноги. «Нет, не считаю», – покачал головой Гуров. «Но почему? Вы ведь сами только что мне рассказали об этой новой улике, об этих следах на снегу». «Да, улик против вас накопилась целая куча», — согласился Гуров. «И ваш долг перед Семеновым, и отсутствие алиби, и следы, и куртка между скал. Но как раз обилие этих улик навело меня на мысль, что все это хитро подстроено, что кто-то очень хочет, чтобы я считал вас убийцей. А после того, как мне сегодня рассказали еще об одной встрече, которая произошла у свидетеля как раз в тот вечер, когда погиб Семенов, у меня отпали последние сомнения. Я понял, что вы ни в чем не виноваты». «И надо же мне было как раз в это время так сглупить», — воскликнул ресторатор. «Как последний мальчишка поступил. Решил сбежать». «Да, поступок не слишком продуманный», — согласился Гуров. «Но знаете что? Возможно, этот ваш ребяческий поступок сыграл на руку следствию». «Это каким же образом?» – удивился Абуладзе. «А таким, что настоящий убийца уверился, что с вами покончено. Вы сбежали. Я погнался за вами. Вот и отлично. Значит, его больше никто не подозревает. Теперь он может спокойно собраться и ехать в Москву». «Вот оно как», – медленно произнес ресторатор. «И правда. Как странно». «Так что вы решили?» – спросил его Гуров. «Поживете сутки здесь, чтобы потом вернуться за своим багажом? Или бросите его и вернетесь в Москву?» «А вы случайно не знаете? Настя не уехала из поселка?» – спросил ресторатор. «Автобус пойдет вечером. Машину она, как я понял, не брала», – объяснил Гуров. «Так что, скорее всего, Настя как была, так и остается в Горном». «В таком случае я туда вернусь», – твердо заявил Абуладзе. «Лучше бы, конечно, прямо сейчас. Но раз вы просите, я пока останусь здесь. Только если вы встретите Настю, вы и намекните. Скажите, что я здесь». «Хорошо, скажу», – пообещал Гуров.